Михаил спрашивает меня: «Как тебе кажется, пап, сколько гну в этом стаде? Вон там, справа». Я смотрю вниз. Когда смотришь вот так отвесно вниз, то темно-серые гну напоминают муравьев во встревоженном муравейнике. Они точно так же беспорядочно снуют взад и вперед. Подсчитать их совершенно невозможно. Я пожимаю плечами. Михаил тоже. Потом он расстроенно морщит нос. Признаться, мы все это представляли себе совсем иначе. Во всяком случае, значительно проще. Но затем меня осеняет одна мысль. Я подталкиваю сына. «Ну-ка, пролети над ними еще разок». Заметив небольшую обособленную группу животных, я их подсчитал. Оказалось, 10 особей. На некотором расстоянии бежит следующая группа. На первый взгляд, такой же величины. Значит, еще 10. Потом я приучаю себя охватывать взглядом одновременно 30 животных и учусь подсчитывать их не поодиночке, а сразу дюжинами или даже группами по 50 особей. Разумеется, тут могут быть расхождения в 3 или 4 штуки, но постепенно мы приобретаем опыт в этом деле. Мы еще раз пролетаем мимо этого стада, и каждый считает молча про себя. У Михаила вышло 780, у меня 820. Но дальнейший подсчет прекращается. Начинает перегреваться мотор, и мы вынуждены лететь быстрее. Набираемся терпения и подсчитываем одни и те же стада несколько раз подряд, но каждый про себя. Полученные цифры мы записываем и сравниваем. То, что нас только двое, очень усложняет работу, так как мы должны одновременно следить и за тем, чтобы, увлекшись подсчетами, не врезаться в стенку кратера и придерживаться определенной высоты, чтобы испуганные животные не кидались в разные стороны. Кроме того, нам нужно отмечать точки на склонах кратера, чтобы не пролетать по одной и той же трассе дважды и не подсчитать тех же животных повторно. Мы разделили 250 квадратных километров кратера на равные параллельные полоски. Таким способом нам удалось подсчитать, что гну здесь вовсе не 10 тысяч, как это прикидывали лесничие, а только 5360. Кроме того, здесь обитают 117 антилоп кан, 1170 газелей, 19 носорогов, 46 слонов, 24 гиены. Их наверняка больше, но они сидят по своим норам. И 60 павианов. Все эти подсчеты мы повторим уже вчетвером, когда лесничих наконец застрахуют. Если с каждой стороны будут считать по 2 человека, результаты станут более достоверными. Усталые, измученные и наполовину оглохшие после непрерывных виражей от стены к стене, мы, наконец, набираем высоту и штопором вывинчиваемся из этого гигантского котла. Мы находим в Маланье отмеченную белым посадочную площадку и мягко приземляемся на зеленую траву. Нам это удается сделать довольно ловко, несмотря на то, что посадочная полоса слишком коротка, и мы не приняли в расчет разреженный здесь в горах воздух. Когда машина останавливается, Михаил выключает мотор, мы поднимаем с двух сторон наши дверки, вываливаемся наружу и тут же падаем навзничь в траву. Готовы, спеклись. Вокруг столпились любопытные масаи, которые возбужденно переговариваются и сплевывают на землю. Мы с Михаилом закрываем глаза. Постепенно ощущение, будто земля качается, проходит. Солнце светит нам прямо в лицо. Мы счастливы. Будут еще трудности. Многое надо будет усовершенствовать в нашей работе. Но она пойдет. Задуманную нами большую перепись четвероногого населения таким способом все же удастся провести. Четырехугольный загон из колючей проволоки, в который мы собираемся закатить машину, еще не готов. Он необходим, чтобы колеса не пострадали от зубов гиен. Михаэль не решается оставить нашу крылатую зебру на ночь одну среди гиен и львов. Они чего доброго еще что-нибудь попортят. Мы ввинчиваем металлические стержни глубоко в землю и крепко привязываем к ним крылья, колеса и хвост нашей утки. Кроме того, мы еще заклиниваем колеса камнями и ставим их на тормоз, чтобы никакая горная гроза не смогла укатить нашу машину. Потом Михаэль забирается внутрь, удобно укладывается и зажигает свет. Для чтения он как нарочно прихватил с собой черную кожу руарка про восстание Мау-Мау в соседней Кении со всеми его ужасами. Мне думаю, что ночью в одиночестве среди гигантских кратеров ему покажется здесь не слишком уютно. Глава третья. Львы из Серенгети. Ну, конечно же, это должна быть Серонера, наполовину высохшая река, плоское здание, окруженное несколькими хижинами местных жителей, холм, поросший редким леском. А вот и посадочная дорожка. Нигде ни дымка, ни какого-либо флага. Как определить, откуда дует ветер? Если он боковой или попутный, то не очень-то просто будет проскользнуть в узкую просеку между деревьями. Мы спускаемся как можно ниже, чуть ли не задевая за кроны, выпускаем закрылки для торможения, и все же в конце посадочной площадки едва не врезаемся в деревья. До них остается лишь пара метров. Так недалеко и до аварии. Поднимая тучу пыли, к нам приближается вездеход. Майлз Тернер, лесничий западной части Серенгети, в восторге. Потрясающая посадка! Вы первый, кто здесь решился приземлиться. Ведь посадочная дорожка еще не готова. Она должна быть вдвое длиннее. Мы с Михаэлем озадаченно переглядываемся. Оказывается, мы спутали Серонеру с Банаги. Но все в порядке. Мы прибыли как раз туда, куда нам надо. Майлсу Тернеру было поручено поставить наш сборный домик из нескольких дюжин специально пронумерованных алюминиевых листов. Он соорудил его примерно в километре от своего жилища. Это как раз то, что вам нужно. Вы там будете жить прямо среди львов, объясняет он нам. Майлз Тернер любит львов. То, что он выбрал действительно подходящее место, я понял в первую же ночь. В Африке я часто не сплю по ночам, потому что они там очень длинные, весь год напролет по 12 часов. Что касается Михаэля, то он как с вечера заляжет, так и спит до утра, как сурок. Я сразу услышал, когда львы начали подавать голос возле нашего домишки. Что-то очень родное было для меня в этом реве. Ведь во Франкфурте я живу на территории зоопарка. Но здесь рев раздается гораздо ближе и громче, так как стенки домика сделаны из тонкого алюминия, а окна открыты. Моя раскладушка прямо сотрясается от этого раскатистого рыка. Михаил продолжает безмятежно спать. Он лежит на животе точно так же, как спал еще совсем маленьким мальчиком. Меня разбирает смех. Еще 3 недели назад я имел довольно невразумительный международный разговор с Адис Абебой. Служащий эфиопского министерства хотел знать, какой ширины должен быть ров, чтобы львы не могли его перепрыгнуть. А теперь я лежу прямо среди львов, которые бегают вокруг на расстоянии всего каких-нибудь 2-3 метров, и наша дверь при этом даже не заперта. Я вытаскиваю из-под матраса край своей москитной сетки, затем высвобождаю сетку Михаэля и толкаю его. Он что-то бормочет недовольным голосом разбуженного ребенка. Но как только слышит львиный рык, сон с него как рукой снимает. Он сейчас же включает магнитофон, стоящий наготове между нашими кроватями. Какой-то лев орет, видимо, в самый микрофон, установленный нами в 20 метрах от дома. Вдруг раздается треск, магнитофон падает с табуретки на пол, и кто-то тащит его сначала под мою кровать, а потом к двери. Кабель защемляется, и дверь не выпускает магнитофон наружу, а разыгравшийся лев все продолжает дергать. Вся алюминиевая хижина сотрясается от этих игр. Мы вскакиваем с постелей и светим большим фонарем сквозь щель в дверях. Снаружи стоит огромный лев, настроенный по молодости лет весьма легкомысленно. Он тоже разглядывает нас с большим интересом. На заднем плане светится еще пара глаз. На всякий случай мы запираем дверь и приставляем к ней несколько стульев. Когда наутро из-за гор Банаги выглядывает розоватое солнце, мы обнаруживаем, что фотоштатив, на котором был укреплен наш микрофон, перегрызен пополам. Кроме того, разыгравшийся лев такой силой тянул за кабель, что прогнул нашу дверь наружу. Мы снимаем ее с петель, кладем на землю и прыгаем на ней до тех пор, пока она снова не распрямляется. Возле входа у нас висел резиновый мешок для воды. Внизу у него кран, который открываешь, когда хочешь вымыть руки. Этот мешок — предмет нашей гордости. За день вода нагревается, и у нас получается настоящая теплоцентраль. Так вот, наш ночной гость решил испробовать мешок на прочность и в нескольких местах располосовал его когтями. Нам пришлось немало помучиться, пока мы его снова заклеили. А наш сотрудник Рихард, приехавший сюда только на несколько недель, отправился утром в места не столь отдаленные, в домик из рифленой жести, расположенный в 40 метрах от нашего жилья. В это время мы увидели, как 5 львиц не спеша стали приближаться к уборной. Вот они уже всего в каких-нибудь 4 или 5 метрах от ничего не подозревающего Рихарда. Мы с Михаилом завопили, что было мочи. «Выходите, выходите, скорей, скорей!» Мы подняли такой шум, что перепуганный Рихард выскочил, не успев привести в порядок свой туалет. В таком виде мне и удалось его заснять на фоне львиц. Однако хищников нисколько не смутил ни наш крик, ни появление Рихарда. Они продолжали следовать своей дорогой, едва удостоив нас взглядом. Здесь, в Серенгете, все последующие недели наши львы продолжали заботиться о том, чтобы мы не скучали. Как-то раз мы наткнулись на леопарда, зарезавшего газель Томпсона и втащившего ее на дерево, как это любят делать хищники. Он защемил ее в развилке ветвей и спокойно обедал. Через некоторое время под деревом появилось семейство из 10 львов, которые весьма заинтересовались добычей леопарда. Тому ситуация показалась малоприятной, он спрыгнул на землю и был таков. Тогда на дерево забрался большой лев. Он благополучно преодолел 10 метров, отделявшие его от мертвого Томми, как здесь называют газель Томпсона. Но сколько ни рвал и не тянул газель, не мог высвободить ее из развилки. Леопарды часто закрепляют свою добычу очень прочно. Тогда лев разорвал газель на 2 половины и удалился, захватив заднюю часть. Однажды ночью львица поймала дикобраза, который довольно регулярно повадился навещать садик около кухни лесничего Майлса Тернера. Старый дикобраз недешево отдал свою жизнь. На другое утро мы это сразу заметили по следам борьбы. Кто знает, какой ценой досталась изголодавшейся львице ее победа. Затем стая из 11 львов у самого водопоя, неподалеку от нашего дома в Банаге, набросилась на старого самца жирафа. Они его ели целых 3 дня. Проводнику Реговерту, заночевавшему на равнине в палатке, 2 львицы одна за другой сквозь москитную сетку заглянули в самое лицо. Африканский повар лесничего Пульмана как-то раз готовил ужин на кухне лагеря Серонера. Вдруг он услышал, как под самой дверью с чем-то орудует гиена. Он отворил, чтобы бросить в нее камень, и замер от ужаса. Прямо на него, не мигая, уставился огромный лев, который лежал на земле в 3 метрах от двери. Повар мгновенно захлопнул дверь, загородил ее стулом и перелез через перегородку под самой крышей в свою спальню. В следующую минуту лев бросился на гиену, раздался страшный визг, грохот и топот. Утром под дверью лежала мертвая гиена, но кругом валялись и клочья львиной гривы, доказательство того, что физи, как здесь на языке суахили называют гиен, отчаянно защищала свою жизнь. Рихард приколол клок львиной гривы к своей шляпе. Если ты родился львом, то лучшего места для себя, чем Серенгети в районе гор Банаги, ты не найдешь. Дичи всегда вдоволь, а поскольку вода здесь для людей недостаточно хороша, да к тому же много малярийных комаров и мух цеце, эта местность никогда никем не заселялась. Однако вскоре про Серенгети пронюхали люди, слывшие у себя дома храбрыми охотниками на львов. Когда после Первой мировой войны Танганьика попала под британское владычество, в район Банаги устремились охотники из соседней Кении, так как Серенгети расположен недалеко от ее границы. Они охотно перестреляли бы всех львов, считавшихся в те времена вредными хищниками. Некоторые охотники заодно только сафари убивали 100 львов. Но они были не в состоянии тащить с собой столько шкур, и поэтому довольствовались тем, что у каждой жертвы в качестве трофея отрубали хвост. В 1929 году здесь, наконец, догадались объявить заповедными 260 квадратных километров, начиная от открытых равнин Серенгети до озера Виктория. Всякая охота отныне категорически запрещалась. Тогда же был отстроен небольшой дом в Банаге, в котором в 1931 году поселился лесничий Монти Мур. С тех пор, вплоть до наших дней, для львов здесь райское блаженство. Это место получило мировую известность как «Львиный рай на земле». Посетители заповедника вскоре поняли, что львов совершенно не обязательно фотографировать ночью при вспышке магния, как это делалось во времена Шиллинга и Максвелла, а что это гораздо удобнее делать днем. В 30-х годах стало очень модным привязывать убитую зебру к машине и волочить ее за собой на веревке на виду у львов. Те сейчас же подбегали и начинали рвать ее на части, а в это время их фотографировали. Под конец львы настолько привыкли к этой забаве, что, заслышав шум мотора, моментально стали выбегать из-под тенистых кустов у сухого русла реки. У Монти и его жены, однако, оставалось еще много забот, хотя бы потому, что их любимцы, полуручные львы, часто уходили за пределы заповедника, где разрешалось охотиться. Монти то и дело приходилось заманивать своих подопечных назад в безопасные места, подкладывая им добычу. Но не раз случалось так, что какая-нибудь компания охотников гордо швыряла к порогу лесничего свежеснятую львиную шкуру какого-нибудь Симона или Серой Бороды, к которым супруги давно привязались, и долго оберегали от всяких опасностей. Несмотря на то, что животные были застрелены явно со всеми удобствами прямо из машины, что безошибочно можно определить по состоянию ботинок посетителей. Монти, стискивая зубы, вынужден был выслушивать, какие ужасающие приключения пришлось пережить охотнику из-за этого чудовища, да при этом еще изображать любезную улыбку гостеприимного хозяина. На сегодняшний день вся местность стала заповедной, так что с точки зрения львов лучшего и желать нельзя. Один из моих коллег по франкфуртскому зоопарку, доктор Герхард Хаст, 2 года назад провел любопытную работу. Он денно и ночно сидел в павильоне для хищников и отмечал, как долго львы спят. Зная раньше, что эти весьма ленивые животные, мы все же были поражены результатом исследования. Наши львы спали, в зависимости от возраста и пола, от 10 до 16 часов в сутки. Кроме того, они еще дремали от 1 до 4 часов, лежали бодрствуя от 1 до 5 часов, а на ногах бывали всего 1 час, или же в редких случаях до 7 часов. Кто видел львов только в зоопарке, может подумать, что они потому такие ленивые, что им корм кладется прямо под нос. Но здесь, в Серенгети, мы увидели то же самое. Они и на свободе совершенно не стремятся к активной деятельности. В зоопарке они уделяют еде обычно 20 минут, иногда час в день. А здесь, на воле, немногим больше, ведь лев может поймать свою жертву за пару минут, а часто даже секунд. Заразных болезней, которым подвержены гну и жирафы, у львов не бывает. Таким образом, жизнь львов в Серенгети могла бы превратиться в сказку, если бы не старость. Львы ведь тоже стареют. 14-16 лет от роду они уже глубокие старики. Однажды мы повстречали такого покинутого всеми старичка. Он лежал в тени дерева, губа у него отвисла и обнажила тупые желтые зубы. Ребра можно было пересчитать все до 1. Нижние веки отекли, а когда животное двигалось, то по горбатой спине и негнущимся ногам было видно, что это причиняет ему сильную боль. Таких львов рано или поздно разрывают на части гиены или гиеновые собаки. Майлз Тернер однажды видел, как стая гиеновых собак окружила старого льва. Они подпрыгивали и плясали вокруг него, как это делают обычно собаки, затевая игру. Старик шипел и замахивался на них лапой, и они вскоре отстали. Ночью я никак не мог уснуть, потому что одинокий старый лев не выходил у меня из головы. У меня даже возникло искушение застрелить для него газель. Как странно мы все же устроены. Чтобы помочь одному, мы готовы погубить другого. Подозреваю, что Майлз Тернер выезжал за пределы национального парка, чтобы раздобыть пропитание для этого одинокого пенсионера. Ведь Майлз питает слабость к львам. Кстати сказать, он не исключение. Когда посетители парка видят такого старого больного льва, они постоянно спрашивают лесничего, что он с такими делает. При этом нельзя забывать об основном принципе работников-заповедников. Ни в коем случае не вмешиваться в дела природы, предоставить ей решать все самой. На днях второй лесничий Гордон Пульман, живущий в Серонери, вернулся из многодневной поездки по коридору. Коридором мы, то есть те, кто входит в штат сотрудников Серенгети, называем узкую часть парка ближе к озеру Виктория. Гордон рассказал нам любопытный случай, который произошел с ним накануне в полдень. Он увидел льва, поймавшего гну и подмявшего свою добычу под себя. Лесничий подъехал поближе на своем вездеходе, прогнал льва и вылез, намереваясь отрезать себе от только что убитой дичи окорок. Не дойдя нескольких шагов до жертвы льва, он обернулся и крикнул своему проводнику, чтобы тот кинул ему охотничий нож. Но в этот момент тот испуганно закричал: «Бвана, обернись, обернись!» И каково же было изумление Пульмана, когда, обернувшись, он увидел, как «мертвый» в кавычках гну вскочил на ноги и нацеливается в него своими острыми рогами. Гордону только в самый последний миг удалось схватить его за рога, удержась и, пятясь задом, втиснуться в машину. И как раз вовремя, в ту же секунду, животное вырвалось. Никому еще не удавалось в одиночку справиться со взрослым гну. Наутро я навестил Конни, жену Гордона. Она сидела перед их домиком в Сиронере. Я пересказал ей все это происшествие, но так, словно оно приключилось со мной. «Представляешь себе, я наткнулся на льва, который как раз зарезал гну и подмял свою жертву под себя», и так далее. Конни таращит на меня удивленные глаза. Она прямо не находит слов, так поражена. Под конец она не может сдержать своего возмущения и выпаливает: «Но это же все случилось с моим мужем!» «Да, дорогая Конни, я знаю. Но видишь ли, такие истории нельзя рассказывать человеку, который пишет книги об Африке. Обычно потом, когда они появляются в печати, оказывается, что все это приключилось именно с ним. Недаром пословица гласит: кто прибыл издалека, тому врать легко. Не так уж редко случается, что кажущаяся мертвой жертва льва убегает невредимой, как только его прогонишь. Однажды я видел, как львице пришлось отпустить маленького зебренка, и тот убежал, громко крича. Детенышу повезло. За несколько недель до этого подобная сцена разыгралась на глазах у Майлса Тернера, но только с козликом Томми. Многим животным, за которыми охотится лев, видимо, свойственно инстинктивно замирать, когда он их хватает, точно так же, как замирают маленькие львята или котята, когда мать берет их голову в свою пасть и перетаскивает с места на место. Если бы жертвы вырывались и сопротивлялись, лев тут же сжал бы клыки сильнее и переломил бы им хребет или задушил. А так у жертвы остается хоть небольшая надежда на спасение. Я думаю, что животные эти, попав в пасть льва, не испытывают ни боли, ни испуга, у них наступает что-то вроде шока. Я почти готов утверждать это. Мы, люди, в большинстве стран уже тысячи лет не подвергаемся нападениям хищных животных. И все же в подобных случаях такое же шоковое состояние свойственно и нам. Оно входит в число инстинктивных действий наравне с сосанием материнской груди и зажмуриванием глаз от яркого света. Известного исследователя Африки Дэвида Ливингстона однажды схватил лев и утащил в кусты. Вот что он позже сообщал об этом. «Лев отвратительно зарычал мне в самые уши и потряс так, как фоксерьер трясет пойменную крысу. Я впал как бы в шоковое состояние, вызвавшее ступор, ощущение, испытываемое, наверное, мышью, когда ее схватила кошка. У меня пропала всякая восприимчивость к боли, несмотря на то, что я совершенно не терял сознание. Это напоминает состояние пациента, находящегося под местным наркозом. Больной видит все манипуляции хирурга, но ножа уже не чувствует. Это ни с чем не сравнимое состояние не было следствием каких-либо душевных переживаний. Просто шок начисто стер все ощущения страха и выключил всякое чувство ужаса, даже от непосредственной близости разъяренного льва. Товарищи Ливингстона, к счастью, через минуту сумели отогнать хищника. В первые десятилетия нашего века лесничие Африки еще не разъезжали на машинах и вынуждены были ездить верхом, а поклажу перевозить на воловьих упряжках. В те времена приходилось брать с собой собак и каждый раз возводить вокруг лагеря высокую изгородь из срубленных колючих кустарников, так как львы шли по пятам за тягловым скотом. Здесь все лесничие по сей день помнят историю, приключившуюся с одним из их товарищей по имени Волхутер. Сумерки застали его в 10 километрах от сторожки. В сухом русле реки на его лошадь внезапно набросился лев. Та рванулась в сторону и сбросила седока прямо в пасть второму подоспевшему льву. Лев схватил Волхутера за правое плечо и потащил прочь. Вначале лесничий тоже был как бы парализован и не ощущал никакой боли. Затем он подумал, что это была бы постыдная смерть для такого знаменитого охотника, как он, и решил действовать. Пока его тело волоком скользило по земле под животом льва, шпоры то и дело за что-нибудь цеплялись и в конце концов оторвались. Волхутер вспомнил про свой охотничий нож, который обычно выскальзывал у него из-за пояса, когда он слезал с лошади. Осторожно, пощупав левой рукой, он, к своему удивлению, обнаружил, что на этот раз нож оказался на месте. Когда лев, наконец, опустил его на землю, как впоследствии было установлено через 90 метров, он левой рукой дважды всадил ему нож в брюхо. Хищник зашипел и отступил. Тогда этот человек начал осыпать льва всеми ругательствами, которые только мог припомнить. А сзади на льва с громким лаем стала наскакивать собака лесничего. И лев, видимо, решил убраться по-добру-поздорову. Несмотря на раненое плечо, Волхутеру удалось залезть на ближайшее дерево. Однако лев не ушел, а стал кружить вокруг дерева. Несколько минут спустя к месту происшествия подоспели друзья лесничего и прогнали хищника. Лесничий, опираясь на своих помощников, с трудом дотащился до сторожки. Чтобы оказать ему необходимую врачебную помощь, его 2 дня пришлось тащить на носилках до ближайшей железнодорожной станции, да еще день везти в вагоне. Руку вылечить так и не удалось. Она перестала сгибаться. Однако Волхутер не оставил своего любимого дела и никогда не мстил львам за нападение. О случившемся каким-то образом пронюхал один репортер из далекого Йоганнесбурга. И с его легкой руки сообщение об этом происшествии, со всякого рода преувеличениями, стало публиковаться на страницах всех газет мира. Когда одна лондонская газета начала утверждать, что Волхутер собственноручно задушил 3 львов, тот не выдержал, написал в газету, как все было на самом деле, и потребовал опровержения. И получил следующий ответ. Мы проверили все факты. Они подтвердились. Наш корреспондент в Йоганнесбурге – человек вполне надежный, так что мы не видим никаких оснований для опровержения. Когда Волхутер спустя несколько лет приехал в Лондон, он по телефонному справочнику разыскал магазин, в котором когда-то покупал свой охотничий нож. Он поехал туда на автобусе, купил точно такой же и, между прочим, сказал продавцу: «Да, это хорошие ножи. Я таким собственноручно заколол льва». Он ожидал вызвать своим сообщением удивление или восхищение, но ничего подобного не последовало. Обслуживавший его молодой столичный продавец ответил совершенно равнодушно. «Вполне возможно. Этими ножами часто пользуются те, кому приходится резать овец. 9 октября после обеда примерно часов около 4 я заметил 3 львов-подростков, один из которых в зубах нес что-то странное. Когда он выронил свою ношу, я увидел, что это черепаха. Предприимчивая троица, оказывается, разгрызла панцирь, и животное было уже наполовину съедено. Это прочел мне Майлз Тернер из своей записной книжки. Есть там и другие любопытные записи. 15 марта я увидел большого льва, только что расправившегося с гиеной. Когда животное перестало шевелиться, лев пошел дальше и погнался за второй гиеной, которой только чудом удалось спастись. 21 марта один посетитель утверждал, что по пути от Олдувайского ущелья до Сэронеры из окна своей машины он якобы насчитал 75 львов. 22 июня львица вблизи дома в течение 1 часа поймала подряд 4 томми. Майлз Тернер живет вместе со своей молоденькой женой Кай в старом глинобитном доме лесничества у подножия горы Банаги. Случается, что у него бывает плохое настроение. Это во время приступов жестокой малярии. Тогда ему хочется уничтожить и себя, и всех вокруг. Но там, где требуется его помощь, он появляется как из-под земли. С 15-летнего возраста Майлз начал каждый вечер записывать в блокнот свои наблюдения за животными. Поэтому всему, что он рассказывает, безусловно, можно доверять. Попробуйте как-нибудь понаблюдать за собой, и вы обнаружите, как в происшествии, которое вы охотно пересказываете по нескольку раз, опасность постепенно все увеличивается, расстояния сокращаются, а скорость возрастает, и притом совершенно незаметно для самого рассказчика. Многие наблюдения, которые я привожу в этой книге, сделаны Майлзом. Сейчас ему 38 лет, а в Кению он приехал, когда ему было 3 года. У его отца в районе Румурути была скотоводческая ферма. Уже в 9-летнем возрасте Майлз получил в подарок ружье и отправился стрелять зебр. В те времена их там было такое же множество, как сейчас здесь, в Серенгети. Теперь же там не встретишь ни одной. Дело в том, что фермеры рассматривали зебр и гну как вредителей, поедающих на пастбищах корм, предназначенный для их коров. По этой же причине и маленький Майлз отстреливал зебр, притом пулями. Они прошивали такую полосатую лошадку насквозь и после этого уходили еще далеко в землю. У зебры отрезали хвост и сдавали, за что правительство выдавало премию в размере 1 шиллинга. Школу Майлз посещал в Найроби, столице Кении. Затем работал в качестве профессионального охотника. Он сопровождал туристов-охотников во время сафари. Но в скором времени ему это дело осточертело. Многие лесничие африканских национальных парков были прежде, как и он, профессиональными охотниками, но впоследствии приходили к выводу, что животных лучше охранять, чем убивать. В своей компании сафари Майлз и познакомился с Кай, служившей там секретаршей. И теперь эти двое уже в течение нескольких лет отлично хозяйничают там, где мало воды и много пыли, в окружении львов, мамбр и зебр. В Европу Майлз впервые выбрался в 30-летнем возрасте. Легко себе представить ощущение человека, попавшего из зебри Африки сразу в такой огромный современный город, как Лондон. Точно так же, как нас глубоко поражают львы, разгуливающие вокруг нашей постели, так и Майлзу, казались чем-то необычным толпы людей на улицах, яркие витрины, театры, высокие дома, теснящие с двух сторон узкие улочки. Я не имею возможности проводить в Африке больше нескольких недель, потому что я в первую очередь все-таки директор зоопарка. Правда, Михаэль остается дольше, но важно, чтобы здесь постоянно, круглый год, жили такие внимательные сотрудники, как Майлз и другие добрые друзья парка. Они ведут для нас записи, в которых отмечают, где они видели такое-то меченое животное и что еще происходило за время нашего отсутствия. Крупные антилопы канны здесь, в Серенгети, не подпускают к себе ближе, чем на 500-600 метров, после чего они тотчас же пускаются в галоп. Только много позже мне удалось выяснить, почему это происходит. А вот вести наблюдение за львами, наоборот, очень просто, не труднее, чем в зоопарке. К ним можно приблизиться и на 30 метров, и на 20, и на 5, и, если угодно, даже на метр. Лишь бы вы сидели в машине. Подобная ситуация всегда необыкновенно волнует. Сегодня нам совсем не хочется заниматься львами. Мы собираемся из нашего ярко раскрашенного вездехода пострелять в Томми, конечно, наркотическими зарядами, но внезапно обнаруживаем, что окружены. Впереди два льва, сбоку две львицы, сзади еще одна большая львица, которую мы, проезжая, даже не заметили в траве. Она медленно поднимается, но смотрит застывшим взглядом мимо нас в сторону высохшего русла реки. Там пасется одинокий козлик Томми. Львица медленно направляется к нему. В тот момент, когда он поднимает голову, она моментально застывает на месте, даже поднятая лапа повисает в воздухе. Но вот козлик снова опускает голову и продолжает пастись. Те два льва впереди тоже подкрадываются к козлику. При этом они проходят в 3 метрах от нас. Один даже совсем рядом, так что я могу до него дотронуться, вытянув руку из окна нашей машины. Я издаю легкий свист, но лев даже не оглядывается в мою сторону. Все его внимание сосредоточено на добыче. Итак, эти львы с 3 сторон подкрадываются к ничего не подозревающей газели. Но вот у затаившегося с 4-й стороны молодого льва со смешно торчащей в разные стороны, еще не отросшей гривой, лопается терпение. Хотя расстояние еще явно слишком велико, он вскакивает и бросается к козлику, а тот, конечно, тут же убегает. Будь я старым львом, я бы в подобном случае залепил такому олуху пару затрещин. Но львы так не поступили. Каждый из них невозмутимо улегся там, где стоял. Мы подъехали к одному из них на расстояние 8 метров. Человеку очень тягостно сознавать, что кто-то, пусть даже лев, не обращает на него никакого внимания, словно он пустое место. Я открываю дверцу и вылезаю. Тогда лев поднимается, грозно рычит и делает мне навстречу несколько шагов. Разумеется, я тут же благоразумно исчезаю в машине. Если лев нападает на вас в открытой местности, нужно остановиться и смотреть ему прямо в глаза. В большинстве случаев он тогда теряется, тоже останавливается и в конце концов уходит. Если же убегать от него, он наверняка воспримет это как игру в кошки-мышки и схватит вас. Правда, в Африке я еще ни разу не попадал в такое положение, и все мои познания основываются на тех опытах, которые я 20 лет назад проделал с хищниками на манеже. Какое ни с чем не сравнимое удовольствие наблюдать за семейством львов, отдыхающих в тени дерева. Только непонятно, кому принадлежат эти 8 львят. 3 из них примерно вдвое больше 5 остальных. Значит, они не могут быть братьями. у них должны быть разные матери. Но все шесть взрослых львиц одинаково ласковы со всеми малышами. Когда львенок проходит возле взрослой львицы и даже льва, шершавый язык непременно нежно пройдется по его мордочке или спине. Маленькие львята устроили настоящую охоту за черной кисточкой хвоста одного из самых больших львов. Они подкрадываются, бросаются на нее и впиваются зубами. Острые молочные зубки наверняка причиняют немалую боль. Тем не менее лев только ворчит, недовольно морщит нос, но не трогает своих мучителей. Проходя мимо его головы, они трутся своими мягкими мордочками о его подбородок, точно так же, как трутся домашние кошки о нашу штанину. Один из дядей снисходит даже до того, что опрокидывает малыша на спинку и катает его лапой из стороны в сторону. Львиным деткам, видимо, все дозволено. Им разрешается даже дергать за кусок мяса, который папа держит в своей пасти. А это у львов кое-что да значит. Хотя львы и принадлежат к семейству кошачьих, однако это отнюдь не наши домашние кошки. Они никогда не мурлыкают и умываются далеко не так уж тщательно. Лев моет себе морду обычно только после еды, и то лишь слегка, никогда не захватывая далеко за ушами. В крайнем случае он вылизывает еще передние лапы и грудь, но никогда живот и бока, как это принято у наших чистюль домашних кошек. Свои испражнения львы никогда не закапывают. Разумеется, во время брачных игр львы дерутся между собой, причем так, что на поле боя остаются лежать целые клочья шерсти из гривы. Конечно, без травм и увечий не обходится, но мне ни разу не довелось слышать, чтобы когда-нибудь один из противников был убит. Эти желтые огромные кошки ловко умерщвляют зебры-антилоп. Они быстро перегрызают жертве горло или переламывают хребет. При этом животное испытывает меньше страха, чем наши свиньи и коровы на бойне. Но чтобы один лев убил другого, то есть своего собрата по виду, этого у них не бывает. Мы же люди во время последней мировой войны уничтожили много миллионов своих собратьев. Дело явно обстояло бы лучше, усвоимой формой обхождения львов. 9 мая, а потом 15 и 16 июня, Майлз видел большого льва со сломанной ключицей. По-видимому, эту травму нанес ему какой-нибудь самец жирафа или кафрский буйвол. Этого льва, который мог передвигаться лишь с большим трудом, сопровождал другой взрослый лев. Судя по тому, что инвалид был весьма упитанным, можно было предположить, что он находился на иждивении у своего приятеля. Несколько дней спустя, близ заброшенного старого рудника, мы видели семейство из 16 львов, и среди них больную львицу. Эту львицу тоже явно подкармливали ее сородичи. Между Банаги и Саранерой возле бензоколонки в Николин день все время держался сильно исхудавший, больной, старый лев с тремя львами-подростками. Двумя днями позже этих же львят видели уже в сопровождении великолепного молодого льва и львицы. По-видимому, больной лев погиб, а дети нашли себе опекунов. Однажды какие-то посетители национального парка вылезли из своей машины и, решив устроить пикник, расположились на земле с термосами и закусками. Желая вымыть руки после еды, они на некоторое время покинули место своей трапезы и пошли к ручью. Каково же было их удивление, когда, вернувшись, они увидели семью львов, которая расположилась прямо на их скатертях и тарелках. Остатки холодных закусок бесследно исчезли. Кроме того, львята разорвали чемоданы и весело играли с фотоаппаратами и одеялами. Львы ни за что не хотели добровольно покинуть столь прекрасное, на их взгляд, место отдыха. Так что туристам пришлось до тех пор просидеть в машине, наблюдая за тем, как расправляются с их имуществом, пока этим большим кошкам не наскучила такая возня, и они не ушли по собственному желанию. Нет, я, конечно, далек от мысли изображать львов ангелами. К тому же я говорю все время только о наших львах в Серенгете и вокруг Банаги. И вот, чтобы напустить на вас немного страху, как это и полагается в сообщении ко львам, я чувствую себя обязанным пересказать истории о львах-людоедах, без которых уже с давних пор не обходится ни одно повествование об Африке. В 1898 году в районе теперешнего Цава-парка, совсем недалеко отсюда, в Кении, два льва-людоеда в течение почти 9 месяцев осаждали строителей угандийской железной дороги. Они утащили и сожрали одного за другим 28 кули и под конец закусили инспектором железной дороги. Тот как раз караулил этих злоумышленников в закрытом вагоне с ружьем на коленях, но, видимо, уснул. Львы вытащили его через окно. В Уганде, близ Анколи, в 1955-56 годах львы, говорят, утащили 45 человек. Вся дичь, которой они до этого питались, была выбита местным населением. Некто господин Брэдшоу года 2 назад сообщил, что застрелил львицу, которая отрыгивала человеческое мясо, чтобы накормить им своих детенышей. Даже здесь, по соседству, в прошлом году лев умертвил одного приезжего охотника. А дело было так. Охотник застрелил льва и только собрался поставить ногу на убитое животное, чтобы сфотографироваться, как «мертвый» в кавычках лев вскочил и разорвал его. Оказалось, что он был еще жив. Охотника, сопровождавшего гостя, из-за этого случая на 5 лет лишили работы. Здесь же, в Серенгете, у львов достаточно пищи, и поэтому нас, людей, они не рассматривают как нечто съедобное. Это особые, знаменитые львы, которые, можно сказать, родились в сорочке. Несмотря на это, нам все же пришлось приделать замок на дверь нашего алюминиевого домика, хотя на 160 километров вокруг не было никого, кроме Гордона Пульмана, Майлса Тернера, африканцев-проводников, ну и, конечно же, львов и нескольких сот тысяч других животных. Глава 4. Германская крепость в Африке. «Эй, Миха!» Я толкаю сына в бок, наклоняюсь и ору ему в ухо. «Смотри, там, справа на горе, стоит замок!» Прямо посреди Африки, настоящий рыцарский замок. Нет, невозможно. По-видимому, это был обман зрения. Тут частенько попадаются обломки скал, иногда похожие на развалины церкви, а иногда на огромные памятники. Но вот это определенно не скалы, нет. Мы надеваем наушники и совещаемся. Потом наша зебра делает поворот направо, и мы летим назад к горе с руинами замка. На этот раз это действительно оказался замок. У него толстые стены с зубцами, сохранились остатки отдельных строений и обширное подворье. Замок расположен немного севернее национального парка Серенгети, среди гор и холмов, поросших редколесьем. Мы спускаемся все ниже и летим вдоль склона горы, пока массивная угловая башня не оказывается почти над нами. Сегодня мы направляемся в Масаби, на равнину в коридоре, узкая часть национального парка вблизи озера Виктория. Там мы собираемся переночевать в глиняной хижине местных проводников, чтобы с позаранку попасть к водопою и наблюдать, кто из животных приходит туда пить. Сзади нас в самолете сидят два проводника. а внизу, на равнине, у самой опушки редкого кустарника, нас ждут еще два. Они должны выбрать для нас ровную площадку, свободную от камней и ям, и встать таким образом, чтобы мы могли приземлиться как раз между ними. На открытие замка у нас ушло лишнее время, и теперь уже довольно поздно. Солнце у самого горизонта и слепит нам глаза во время посадки. Сын озабочен тем, чтобы не наехать на этих двух там на земле, поэтому он выпускает все закрылки для торможения и приземляется несколько ближе намеченного места. Внезапный толчок, мотор глохнет, и мы садимся брюхом на землю. Такое случается иногда и с большими пассажирскими самолетами, когда пилот либо забывает выпустить шасси, либо оно застревает и никак не выходит наружу. Но длинные ноги нашего-то самолета никуда не втягиваются, и все же они куда-то исчезли. Оказывается, одно колесо во время посадки попало в нору бородавочника, и таким образом отломилась сначала одна, а потом вторая нога самолета. Из-за этого пропеллер уперся в землю и даже погнулся. Во всем остальном самолет выглядит неповрежденным. Только конец одного крыла немного вмят. Кто не знает, что этой машине полагается стоять на высоких ходулях, тот может подумать, что так и надо. Для начала мы вытаскиваем длинный рулон ярко-оранжевой светящейся материи, расстилаем его на земле и придавливаем черепами и костями гну, которых кругом валяется множество. Так нас с воздуха легче обнаружить. Затем мы расчищаем от засохшей травы примерно метровую полосу вокруг машины, чтобы она, не дай бог, не загорелась, если начнется степной пожар. Спать мы можем прямо в самолете. Спустя некоторое время из самолета показывается буш-бэби, Галаго, которого мы всюду возим с собой. Он прилетел вместе с нами из Франкфурта на свою родину, но он не хочет вылезать из самолета. Это древесное животное чувствует себя весьма неуверенно на бескрайней голой равнине. Два наших помощника поначалу даже не заметили, что мы потерпели аварию. Они первый раз в жизни сели в самолет и думали, что так все и должно быть. Оказавшаяся для нас роковой нора бородавочника была уже наполовину засыпанной и заросшей, во всяком случае, отнюдь не глубокой. Примерно в 100 метрах от нас стояли два взрослых бородавочника с 4 поросятами и с интересом нас разглядывали. У всех 6 хвостики торчат свечками кверху, словно антенны на автомобиле. Но, заметив, что и мы пристально их разглядываем, они поворачиваются и убегают. Бородавочники — приятные животные. Кто видел их в зоопарке, тот обычно приходит в ужас от 15-сантиметровых наростов на морде борова и от его опасных, торчащих в стороны и вверх, клыков. Морды у них действительно малопривлекательные, во всяком случае для человеческого глаза. Но на воле они похожи на маленьких носорогов или даже антилоп и очень мало напоминают диких кабанов или домашних свиней. У них совсем нет подкожного жира, даже если они хорошо упитаны. Поскольку мясо бородавочников весьма по вкусу львам, им приходится рыть себе глубокие норы, в которых ночью они становятся недосягаемыми.